что он считал, что в развитии речи ребенок, примерно в 1,5 года, делает одно значительное открытие. Он открывает значение слова, открывает то, что каждый предмет имеет свое название. Этот период, о котором впервые заговорил Штерн, стал потом отправной точкой в исследованиях речи практически для всех ученых, занимавшихся этой проблемой. Выделив 5 основных этапов развития речи у детей, Штерн не только детально описал их, но и выделил основные тенденции, определяющие это развитие, главной из которых является переход от пассивной речи к активной и от слова к предложению. Страница 300. Большое значение имело исследование Штерном своеобразия аутистического мышления, его сложности и вторичности по отношению к реалистическому, а также анализ роли рисования в психическом развитии детей. Главным здесь является обнаружение роли схемы, помогающей детям перейти от представлений к понятиям. Эта идея Штерна помогла открытию новой формы мышления – наглядно-схематического или модельного. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что Штерн повлиял практически на все области детской психологии, от изучения когнитивных процессов до личности, эмоций, периодизации детского развития, как и на взгляды многих психологов, занимавшихся проблемами психики ребенка. Параграф 14. Гуманистическая психология. Большое влияние оказал персонализм и на возникшую в середине 20 века гуманистическую психологию. Гуманистическая психология, появившаяся как направление, альтернативное психологическим школам середины века, прежде всего бихевиоризму и психоанализу, сформировала собственную концепцию личности и ее развития. Центром этого направления стали США, а лидирующими фигурами – Роджерс, Мэй, Маслоу, Олпорт. «Американская психология», – отмечал Олпорт, – имеет мало собственных оригинальных теорий, но она сослужила большую службу тем, что способствовало распространению и уточнению тех научных вкладов, которые были сделаны Павловым, Бине, Фрейдом, Роршахом и другими. «Теперь, — писал Олпорт, — мы можем сослужить аналогичную службу в отношении Хайдеггера, Ясперса и Бенсвангера». Влияние экзистенциалистской философии на новое направление в психологии не означает, что последнее явилось лишь ее психологическим дубликатом. В качестве конкретной научной дисциплины психология решает собственные теоретические и практические задачи, в контексте которых и следует рассматривать обстоятельства зарождения новой психологической школы. Страница 301. Каждое новое направление в науке определяет свою программу через противопоставление установкам уже утвердившихся школ. В данном случае гуманистическая психология усматривала неполноценность других психологических направлений в том, что они избегали конфронтации с действительностью в том виде, как ее переживает человек, игнорировали такие конституирующие признаки личности, как ее целостность, единство, неповторимость. В результате картина личности предстает фрагментарной и конструируется либо как так называемая система реакций, Скиннер, либо как набор так называемых измерений, Гилфорд, агентов типа «я», «оно» и «сверх-я», Фрейд, ролевых стереотипов. Кроме того, личность лишается своей важнейшей характеристики – свободы воли и выступает только как нечто, определяемое извне – раздражителями, силами так называемого поля, бессознательными стремлениями, ролевыми предписаниями. Ее собственные стремления сводятся к попыткам разрядить, редуцировать внутренние напряжения, достичь уравновешенности со средой. Ее сознание и самосознание либо полностью игнорируются, либо рассматриваются как маскировка так называемого грохота бессознательного. Гуманистическая психология выступила с призывом понять человеческое существование во всей его непосредственности на уровне, лежащем ниже той пропасти между субъектом и объектом, которая была создана философией и наукой нового времени. В результате, утверждают психологи-гуманисты, по ту сторону этой пропасти оказался субъект, сведенный к так называемому рацио, к способности оперировать абстрактными понятиями –